кто, выстригшись, кинет куда-нибудь волоса, у того голова будет болеть. Должно собрать их в кучу, свертеть и заткнуть под стриху или в тын подальше. Это по неопрятности крестьян наших не дурное правило. Иначе, может быть, по всей избе и по двору валялись бы куча обстриженных волос. Впрочем, о поверьях касательно соотношений разных частиц, взятых от плоти нашей к живому телу и обоснованных на этом чарах, было говорено выше. Коли домовой завьет у лошади по-своему гриву, то не трогать ее, а то он рассердится и испортит лошадь. Правда, космы в гриве — это болезнь, род колтуна, и если их остричь, то лошадь всегда почти захворает. Порядочным людям грешно купаться после Ильина дня, 20 июля, а после Ивана Постного, 29 августа, грешно уже всякому, даже и сорванцу, потому что в конце июля вода дрогнет, как говорится, и зацветает, а в конце августа она холодна, и ребятишки, набегавшись наперед, легко простужаются. Яблоки грешно есть до спаса, а орехи прежде воздвижения. Это основано на том, что до сих сроков яблоки и орехи редко возревают, и что ребятишек трудно удержать от незрелого, нездорового лакомства, если не настращать их и не уверить, что это грешно. Слово «грешно» в народном предании отвечает известному табу островитян Южного океана и заключает в себе понятие о строгом запрещении, не входя в смысл, значение и причины его. Если кто бьет домашних своих лучиной, как иногда привыкли делать злые старухи, тот сам иссохнет, как лучина. Недурно, если бы все этому свято верили. Кто в большой праздник проспит за утреннюю, того купают, бросают с размаху в воду или обливают. Обычай старинный, запрещенный даже особым указом 1721 года апреля 17-го. Вдова не должна быть в церкви, когда венчают, потому что в такое время вдова напоминает молодым неприятное и тем нарушает общее веселье. Ключей не класть, куда попало, на стол, иначе выйдет ссора в доме, а класть их всегда на определенное место в стороне. Это поверье удивительно полезно и справедливо. Как только хозяйка станет раскидывать ключи по столам, куда попало, то непременно вслед за тем станет искать их, обвинять и подозревать других, и выйдет брань и ссора.